Гримаса Неппа. На праздники я обыкновенно в лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный, сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю. Главное, что в лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много, пихаются. На колени садятся без разрешения, корзинки и тючки на головы ставят. Не только бронхит, скарлатину получить можно. Прошлый раз по пути из луги на какой-то станции, несмотря на оформленное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще, с усиками. Довольно фронтовато одетый, в русских сапогах. И с ним старуха, такая обыкновенная старуха, с двумя тюками и с корзинкой. Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом, а за ней уж этот тип со своими усиками. Старуха, значит, впереди идет, пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой и все командует ей. «Неси, кричит, ровней корзинку-то!» Просыпешь что-то там такое. Становь теперь ее под лавку. Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ох, чертова голова. Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы. Обожди, я сейчас подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, дьявол какой. Только видят пассажиры, действия гражданина не настоящие. Форменное нарушение Уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят, нарушена норма в отношении старослужащего человека. Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие. Дескать, не пора ли одернуть, если он взорвался и кричит, и командует одной прислугой? Где же это возможно одной старухе узлы на голову ложить? Это же форменная гримаса Неппа. Около окна просто брожение среди публики началось. Это, говорят, эксплуатация переростков. Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство. Вдруг один, наиболее из всех нервный гражданин, подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки. Это, говорит, невозможно допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса Неппа. То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать. «Позвольте, — говорит, — может быть, никакой гримасы нету. Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду. Довольно, говорит, оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса. Тут среди публики некоторое замешательство произошло, некоторый конфуз. Дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прям неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша. Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался. «А пес, — говорит, — ее разберет, на ней афиша не наклеена, мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе!» Но после сел у своего окна и говорит: «Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся». До самого Ленинграда, который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды. Это, говорит, проехаться не дадут. Сразу берут за грудки, затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел, унести могут. Какие такие нашлись особенные? А может быть, я сам с 17-го года живу в Ленинграде? Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.